Глава 11. Черви. Долго хранить молчание краб не умел. Выдержал всего 20 минут. Все это время он из-под тишка поглядывал на спутника, собираясь сказать что-то, но почему-то воздерживался. Толя это заметил, но виду не подал. Какого черта? Травить байки или чего доброго откровенничать с этим душегубом? Да за ним приглядывать надо в оба, чтобы напильник в почку не всадил или удавку между делом не накинул. Краба все же расперла. «Вот ты, Толян, с Войковской, не в первый раз по этим туннелям топаешь и небось думаешь, что каждую дыру вдоль и поперек облазил. Считаешь, что шугаться здесь нечего, а я так скажу. То, что в метро было вчера, сегодня может и не быть, а на завтра новое родится. Я даже не про чудищ базарю. Про туннели и подсобки. Они, поверь, как живые, могут исчезать в одном месте, а появляться в другом. Сам врать не буду, не видел. Зато один мужик рассказывал. Митричем его звали. Не из нашей братвы. Сын врага народа, политический. Он малолеткой метрополитен строить начал. А когда реабилитировали, остался уже вольнонаемным. По любому туннелю мог с завязанными глазами пройти. А все равно с опаской к метро относился. Рассказывал, что когда строили участок от Белорусской до Динамо, на старое кладбище напоролись. Прямо из стены кости торчали, целыми рядами. Тут же на ровном месте несчастные случаи начались. То кто-то из метростроевцев прямиком под бурильную установку угодит, то кого-то током убьет. Им бы дуракам священника позвать, да перезахоронить косточки. Нет. Проще сделали, все под цемент и сталь закатали, и думали, что от мертвяков избавились. Прошли еще 50 метров, новое кладбище, опять концы в цемент. Митрич уже тогда смекнул, что дело нечисто. Он хорошо запомнил, в каком порядке кости на первом кладбище лежали, и увидел, что на втором все один к одному. Когда ж через 50 метров картинка опять повторилась, то уже и начальство за голову схватилось. Пробовали опять тем же макаром проблему решить. Какое там? Рухнула стена, и вход в боковой туннель открылся. Митрич туда заглядывал. Своды не из кирпича, из камня сделаны. Через каждые 10 метров в стенах ниши, а в них по скелету на ржавых цепях болтается. Что за подземелье, кто построил, разбираться не стали. Взорвали к чертовой бабушке. Но этим дело не кончилось. Митрич говорил, что после того бродячий туннель начал на этой линии в разных местах появляться. Вроде как ловушка, западня. Войдет в него человек, увидит все страсти и назад ринется. Только выхода уже нет. Вместо него прочная каменная кладка. Снарядом не прошибешь. Лупит бедняга по ней кулаками, орет, а все бестолку. Если не робкого десятка, пробует вперед по туннелю пройти, только быстро назад возвращается, потому что впереди нет для живых дороги. Одинка через два находят болезного, лежит в самом обычном туннеле, а руки до костей разбиты. А рядом трехлитровая банка из-под самогона, пустая, — скривился Толя. — Дурак, если не веришь, — пожал плечами краб. — Неверующих метро наказывает. И тут будто в подтверждение его слов из темноты вынырнула табличка «Завал 100 метров». «Быть такого не может!» — переполошился краб. «Это же знакомый туннель! Я тут только вот шел! Какой завал?» Он рванул вперед, тыча своим фонарем в темноту, причитая и кляня Толю креста, 6 рожков патронов и Богоматерь. Толя покачал головой и огляделся. Шагов через 10 в стене чернел боковой лаз. Краб, ослепленный паникой, промчался мимо, даже не заметив его. «Сам себя напугал», — хмыкнул Толя. Лаз тесноватый, будто прокопанный вручную. Заканчивался нагромождением породы, как раз 100 метров. К нему-то табличка и относилась. В метро частенько взрывали туннели, считавшиеся опасными. Для этого вовсе не требовалось, чтобы туннель вел к блуждающему кладбищу. Хватало и угроз, никак не связанных с мистикой. Метро ветшало. Попадавшая в трещины бетона вода рвала некогда прочные конструкции, как гнилую ткань. Образовавшиеся на поверхности водоемы тоже искали выход в туннели, грозя их затопить. Много туннелей было взорвано в годы гражданской войны между Ганзой и Красной линией из сугубо военно-тактических соображений. В послевоенные годы их принялись восстанавливать, но без строительной техники работа шла тяжело. Нет, здешних туннелей можно было не бояться. Ничего дурного в них не было. Это уже по табличке с предупреждением можно было догадаться. О серьезных опасностях предупреждали обычно черной или красной краской. Тут же предостережение было просто выцарапано кое-как на стене острым предметом. Так, времянка. Вернулся из разведки краб. Успокоенный, снова обретший уверенность в себе. Стараясь загладить впечатление, он напустил на себя борзой вид и принялся учить Анатолию тому, как следует вести себя на белорусской. «Рта не раскрывай. Все, что надо, сам скажу. Ходи сзади хвостом и сопи в две дырочки». Кулаки Толины сжались сами собой. Стало слышно, как бьется сердце. Но он удержался. Краб развинченной походочкой приблизился к блокпосту. Перекинулся с часовыми парой слов и вскоре уже беседовал с ними, как со старыми знакомыми. Удивительно, какая дружба. Нет, не удивительно. Краб вытащил из своего бездонного кармана очень легкий на вид бумажный сверток и передал его старшему пограничнику. Тот развернул бумагу, понюхал содержимое, улыбнулся и дружески похлопал краба по плечу. «Дурь», — понял Толя. «Им такой партии на месяц хватит. Служба напряженная, нужна и разрядка время от времени. Свести короткое знакомство с зелеными чертями всегда помогает». Упрятав сверток, погранцы на Анатолия даже не взглянули. Приняли за кореша краба, наверное. А может, дурь и была уплатой за безбилетного пассажира. «Слишком просто», — подумал Толя, — «даже неинтересно». Но слишком просто не вышло. Оказавшись на платформе, краб будто забыл, зачем пожаловал на станцию. Как пес, почуявший дичь, краб раздувал ноздри и без конца вертел головой. Особое внимание он уделял хорошо одетым мужчинам, лоснящиеся лица которых могли выдавать их принадлежность к Ганзе. Вор чуть не пускал слюну, приклеившись взглядом к очередному добротному рюкзаку. И то ли приходилось несколько раз напоминать о себе, дергая краба за рукав. Не хватало еще, чтобы их схватили на этой станции строгого режима, без документов. Спотыкаясь о каждого мало-мальски обеспеченного человека, они прошли по выложенным черным мрамором ступенькам лестницы, ведущей на кольцевую линию. На протяжении пути Анатолий несколько раз видел патрульных Ганзы и каждую секунду ждал, что у него спросят документы. Обошлось. Очередной бомж не вызывал у патрульных особых подозрений. Обычные же люди его просто откровенно сторонились. Белорусская, что про нее не говори, оставалась одной из самых цивилизованных станций. Анатолий же потерял свою связь с цивилизацией в тот момент, когда прыгнул в яму, наполненную костями. Седой, оборванный, пахнущий застарелым потом и гнилью. Он словно был окружен незримым пузырем, полем, в которое ни один нормальный человек не хотел бы попасть. Ничего, скоро он встретит Аршинова, и все кончится. Будет и горячая вода, и чистая одежда, и документы, и надежный смазанный автомат. Осталось пройти последний блокпост. Там собралась небольшая очередь. В отличие от своих коллег, часовые на этом блокпосту несли службу бдительно. Проверяли паспорта, ощупывали вещмешки на предмет оружия. Краба это нисколько не пугало. По всей видимости, он имел какой-то свой ключик к каменным сердцам и этих пограничников. Анатолий встал за спиной спутника и в предвкушении скорой встречи с Аршиновым глазел по сторонам. Тут и пошло все наперекосяк. Анатолий слишком поздно заметил, как шаловливая ручонка краба погрузилась в рюкзак человека, стоявшего впереди. Анатолий замер. Остановить вора он уже не мог. Оставалось только уповать на профессионализм любителя чужого имущества. Однако в гороскопе краба этот день был обведен черным кружочком. «Ага, попался! Давно тебя, гад, ищу! Патруль, я ворюгу поймал!» Жилистый безволосый мужик, неслышно подошедший сзади, ухватил краба за шарф, что было сил. Рассекая толпу, на крик бежали патрульные. Гензейская форма, камуфляж, автоматы. Этих-то краб не прикармливал. Как выпутываться? Краб сам справился. Извиваясь всем телом, он освободился от захвата, ткнул бдительному гражданину пальцем в глаза и кинулся бежать, оставив мужчине в качестве трофея лишь свой великолепный шарф. Часовые на блокпосту замешкались, и вор этим воспользовался. Перепрыгнув через ряд мешков, он оказался за блокпостом. Толя последовал за ним, растолкал группу стоящих впереди людей и прыгнул через мешки. Не так ловко, как краб, подвел незашнурованный ботинок. Анатолий зацепился им за верхний ряд мешков и рухнул на рельсы. Спасла суматоха, поднятая крабом. Задержать Анатолия спешили сразу несколько часовых. Каждый из них так старался, что мешал другим. Беглецу это дало несколько секунд форы. Он снова вскочил на ноги и бросился бежать. Сзади доносились крики преследователей и грохот их тяжелых башмаков. Впереди раздавался дробный стук подкованных сапожек краба. Анатолий вскоре нагнал вора и схватил его за плечо. Краб решил, что оказался в руках патруля, и наугад двинул Толи в челюсть. Потом обернулся-таки, увидел знакомое лицо и расплылся в улыбке. «Кого я вижу? Том, да ты ловкач!» «Я тебе покажу ловкача!» Анатолий схватил краба за отвороты зеленого пиджака и принялся трясти так, будто надеялся душу из него вытряхнуть. Может, и вытряхнул бы, если бы не погоня. Вдоль туннельных стен, приближаясь, заплясали огни фонарей. Послышались отрывистые команды и лай собак. Пограничники не собирались отпускать беглецов просто так. Бежать вперед было бессмысленно. Собаки все равно окажутся быстрее. Краб заметался по туннелю в поисках места, где можно спрятаться. Неожиданно он за что-то зацепился и упал на колени. Раздался громкий вопль. Толя увидел, как вор, цепляясь руками за шпалы, ползет к темному проему в стене. Прыгнул к нему, рывком поднял на ноги и втолкнул в подсобку. Краб тут же сел у стены, обхватив обеими руками лодыжку, и начал жалобно поскуливать. «Нога! Моя нога! Ой, летучие мля тараканы, как больно!» Зажав вору рот ладонью, этот гад еще его и укусил. Толя застыл и прислушался. От собак им точно не уйти, не спрятаться. Если они взяли след, сейчас в эту коморку ворвутся патрульные. Может, и арестовывать не станут. Поставят здесь к стенке и пустят расход. «Где же преследователь?» Раздался вдруг жалобный собачий визг, будто дрезина экстренно затормозила. Потом послышались испуганные крики, грохнуло несколько выстрелов, и все стихло. Анатолий отпустил краба, взял у него фонарь и выглянул в туннель. За ними больше никто не гнался. Что-то отпугнуло погоню. Он осторожно вышел на пути и замер, напряженно вслушиваясь. Тишина не была полна. Что-то едва слышно потрескивало. Анатолий включил фонарик и сразу увидел лежавшую на путях овчарку. Ее голова конвульсивно подергивалась, а черные глаза с немой мольбой смотрели на человека. Пес еле слышно хрипел, будто кто-то передавил ему горло, и он не мог даже скулить. Что за дьявольщина? Толя сделал шаг вперед, пытаясь понять, что случилось с собакой. И тут увидел черный кабель, обвивший заднюю ногу несчастного животного. Он уже встречал нечто подобное, когда шел вместе со своим отрядом. И тут Толя вспомнил все. Вспомнил и похолодел. Колени затряслись. Что же он не успел расспросить у приютившей его женщине о звере? Что теперь ему? Спокойно. Медленно отходим. В свете фонаря тускло поблескивали ромбовидные чешуйки. Они плавно двигались, переливались, словно вытекали из-под земли. Ногу овчарки обвивали все новые и новые кольца зловещего черного шланга. Щебенка под псом зашевелилась. За считанное мгновение в земле образовалась вмятина, воронка. Пес захрипел в последний раз. Резкий рывок, и тело животного с хрустом исчезло в проеме между двумя шпалами. Мигом. Вопреки всем законам физики, будто его черти в ад утащили. Анатолий хотел закричать, заорать от ужаса, но еле удержался. Позади послышалось уже знакомое потрескивание. Страшным усилием воли удалось удержать себя от резких движений. Анатолий лишь осторожно повернул голову. Всего в 2 метрах у него за спиной, опершись на свитый кольца хвост, медленно раскачивала долгой шеей гигантская змея. Потрескивающие звуки издавал кончик ее хвоста, ритмично постукивающий по щебенке. Анатолий отчетливо видел на нем короткие, очень острые конические шипы. Змеи. Что он знает о змеях? Нельзя смотреть змее в глаза, пронеслось в голове. Они гипнотизируют. Подумав об этом, Анатолий вдруг понял, никаких глаз у жуткого существа не было и в помине. Вместо головы едва заметное утолщение, увенчанное небольшим углублением, вокруг которого подергивались тонкие темно-красные усики. Не змея, пиявка или червь. Как же он ориентируется в пространстве, вслепую, на слух? Вряд ли. Чувствует вибрации? Вот это скорее. Толя осторожно нагнулся, поднял осколок щебня. Червь свил новое кольцо и придвинулся к человеку ближе на шаг. Тогда Толя швырнул камень вперед, в темноту. Как только брошенный Анатолием камень ударился о стену туннеля в 10 метров, жуткая тварь нырнула под землю. Через несколько секунд ее голова появилась точно в том месте, где упал камень. Анатолий в 2 прыжка запрыгнул в подсобку. На то, чтобы поднять с пола ржавую дверь и загородить ею проход, потребовалось всего несколько секунд. Когда Анатолий привалил к двери остатки какого-то механизма непонятного назначения, раздался гулкий звук удара, затем еще и еще. Анатолий отошел на середину помещения и приподнялся на цыпочки, пытаясь увидеть, что происходит в туннеле. Зрелище оказалось не из приятных. Баррикаду атаковали сразу 4 червя. Они ныряли в землю и, набрав нужную для удара скорость, били тупыми обрубками голов в сталь. Обнадеживало только то, что у твари не хватало мозгов переползти через преграду. Сколько времени понадобится червям на осознание тщетности своих попыток пробить дверь? Когда они предпримут обходной маневр? Анатолий посмотрел на краба. Тот сидел в углу, обхватив руками лодыжку, уткнувшись глазами в стену подсобки. Анатолий проследил за его взглядом. Надпись. Еще одна предостерегающая надпись. Смотри под ноги. Повинуясь призыву, Анатолий посмотрел в пол. Ничего, кроме мусора. Прочный бетон, который черви вряд ли смогут проломить. Стук в дверь прекратился. Анатолий выглянул в туннель. Земля превратилась шевелящееся болото. Зловещее потрескивание и шуршание усиливалось с каждой минутой. Куски щебенки подпрыгивали и падали на рельсы. Черви явно не собирались уползать. Черт его дери. Такое впечатление, что они совещаются. Что эти безмозглые твари обсуждают? Как лучше и быстрее сожрать загнанных в ловушку людей? Изъясняются на своем языке. Спорят, выплевывая изо ртов воронок слипшуюся от слюны землю. Еще одно порождение метро. Еще один представитель новой, весьма жизнеспособной расы, карабкающейся на вершину пищевой цепочки. Краб застонал. Анатолий подошел к нему, присел на корточки, заставил убрать руки с лодыжки и поднял мокрую от крови штанину. Верхняя часть щегольского сапога превратилась в лохмотья. Зато спасла ногу от более серьезных повреждений. По всей окружности лодыжки через равные промежутки располагались круглые рамки. Они были неглубокими, но то ли не понравились их воспаленные края. Червь зацепил тебя хвостом. Нечего сидеть и пялиться в стену. Займись ногой. Моча прекрасно обеззараживает раны. Краб поднял на Анатолия расширенные от удивления глаза. Кивнул и отошел в дальний угол. Толя оглядел каморку в поисках оружия, любого. Увидел закрепленный на стене ржавый кронштейн. Навалился на него всем телом. Насквозь проржавевшие болты не выдержали. Раздался хруст, и в Толиных руках оказалась вполне пристойная булава. Он примерился, махнул ей раз, другой. «Смотри под ноги!» От ужаса краб заверещал. «Страшно! По-бабски!» Толя схватил фонарик и направил луч света в пол. К цепкий взгляд вора уловил то, чего не заметил Анатолий. По бетону змейкой пробежала трещина, пересекая помещение по диагонали. Трещина росла, ширилась, внутри нее посыпалась бетонная крошка. Будто земля раскалывалась пополам в этом самом месте. Толя судорожно обшарил лучом фонаря стену. Может, найдется еще парочка кронштейнов, закрепленных повыше. Тогда он смог бы ухватиться за них и протянуть на этом свете еще несколько лишних секунд. И тут световое пятно провалилось в черный квадрат. У самого потолка в стене был проделан узкий лаз. Шахта воздуховода? Времени на размышления не оставалось. Краб уже подпрыгивал, отчаянно и комично пытаясь вцепиться в край шахты. При его росте шансов у него не было. Толя бросился к вору, сел на корточки и подставил напарнику загривок. Потом с дрожащим крабом на плечах выпрямился. У них двоих как раз хватило роста, чтобы вор смог ухватиться за скобу внутри воздуховода, подтянуться и исчезнуть в проеме. И поминай, как звали. «Верил бы я в рай, было бы приятнее», — подумал Толя. «Убедил бы себя тогда, что спасение человека тебе скоро зачтется. А так...» Он поднял свою булаву и уставился в пол. Ждать появления червя пришлось недолго. В метре от ног Анатолия бетон вспучился, треснул, как яичная скорлупа. Вверх взлетел фонтан земли и обломков бетона, а затем из дыры стремительно вынырнул червь. Анатолий взмахнул кронштейном, пытаясь попасть по раскачивающемуся телу, но промахнулся. Тварь качнулась ему навстречу, повела шипастым хвостом, примиряясь. «Том, давай руку!» Анатолий поднял голову и увидел высунувшегося из шахты вора. Пол треснул в другом месте. Чтобы добраться до стены, пришлось перепрыгнуть через второго червя. Анатолий вцепился в руку краба с такой силой, что едва не стащил его вниз. Последним отчаянным рывком он забрался внутрь шахты. Перевернулся, зацепив краба ногой и посмотрел вниз. Теперь кишащих червей, извивающихся, словно в макабричном танце, было не меньше двух десятков. Он опять обманул смерть. Вновь почувствовал на своем лице ее ледяное дыхание и в очередной раз ускользнул. «Немногим повезло сбежать от этих жутких существ», — подумал Анатолий. «Вряд ли, иначе о них до сих пор никому не было бы ничего достоверно известно. И в той подсобке, через которую они проходили в начале пути, там тоже прятались от червей люди. Прятались, да не спрятались. И ясно теперь стало, куда сгинул рыжий Митяй. Не зверь забрал его». Анатолий прополз вглубь шахты и лег на спину. А кто сказал, что им повезет? Возможно, шахта вовсе не спасение, а лишь отсрочка гибели. Короткая остановка на пути в загробный мир. Черви найдут способ добраться и сюда, и утащат их под землю, как обычно, не оставив живых свидетелей. Рядом послышалось тяжелое дыхание краба. «Эй, Том, я прополз эту нору до конца, выхода нет, кирпичная кладка». Анатолий не ответил. Все было и так понятно. Какое-то время следовало просто лежать и дожидаться, пока черви уберутся во свояси. Из подсобки донеслось несколько ударов. Мерзкие твари никак не могли успокоиться. Толя осторожно приблизился к входу в шахту. Те явно не собирались уползать. Зарывались в землю и выпрыгивали на поверхность с упругостью распрямляющихся пружин. Стену под шахтой испещрили ямки. Анатолий подумал, что при таком упорстве черви смогут разворотить стену и добраться до них. Они повторят фокус с полом. Не так быстро, но повторят. Вопрос времени. «Надо ломать кладку, Том. Они доберутся до нас, вот увидишь. Ломать кирпичи надо, прорвемся», — дышал ему в ухо краб. Но Толю вдруг охватила апатия. Дремота. Вся невероятная, невыносимая усталость последних дней вдруг навалилась на него, смяла, прижала его к полу. «Пусть краб ломает кирпичи. Пусть борется». Он закрыл глаза. Выключил предохранитель. Чал. Согнувшись в три погибели, крабу удалось сесть. Он с отчаянием смотрел на спутника, который, наплевав на червей, мирно дремал. Краб так и не смог до конца разгадать парня с припорошенной сединой головой, но определенно чувствовал к нему уважение. «Пс! псих, конечно. Но так ведь тоже надо уметь. А что, парень прав, сказал вдруг себе Краб. Некуда больше бежать. Незачем больше париться. Он достал из кармана нож и принялся царапать на стене буквы. Здесь был Краб. Был.